вошел Схаутен в сопровождении молодого полицейского. «Это полицейский Блом. Он хочет о чем-то доложить. Заходите», — сказал Эрик Ягер, который вошел вместе с ними и тотчас направился в свой кабинет. Херстелл и Дегрип последовали за ними, хотя их и не приглашали. «Ну, рассказывай», — сказал Эрик Ягер, придвигая к себе телефон, чтобы позвонить Донкерсу. Сенсаций от молодого Блума никто не ожидал. «Это связано с убийством у Заячьего пруда, мэнэйр», — сказал молодой полицейский. Он сильно покраснел, видимо, толком не зная, как надлежит доводить до сведения высокого начальства важные новости. Ягер положил телефонную трубку на место и испытующе взглянул на Блома. «Ну и что? У меня было несколько свободных дней, и я уехал из города. А потому узнал об этом деле только сегодня утром», — сказал в свое оправдание полицейский. «Ну, валяй дальше», — сказал Дегрип. «Вечером 26 августа я и Де Ланге ехали в патрульной машине по Канарис-страт в направлении Лейстервег. Когда мы свернули за угол, то заметили, что кто-то припарковал машину, но не выключил в ней свет. Человек этот вошел в жилой дом. Время было позднее, и мы подумали, что он не выключил свет по забывчивости. Де Ланге остановил машину, и я ушел в подъезд предупредить этого человека. Ну и что же? Он хотел войти в лифт, но когда я открыл парадную дверь, обернулся. Это был Крис Бергман. Я его узнал, увидев нынче утром в газете фотографию. Вы доложили об этом происшествии, когда сдавали дежурство?» «Так точно, мэнэйр». «Вообще-то это пустяк. Я хотел сказать, если кто-нибудь не выключит в машине свет. Но я всегда докладываю обо всем, что произошло, когда сдаю дежурство. На всякий случай», — добавил он не очень уверенно. «Молодчина», — успокоил его Эрик Ягер. «А что это была за машина?» «Темно-синяя симка. Номер я записал». Он достал из кармана записную книжку, полистал ее и назвал номер. «26 августа? Не в тот ли вечер произошло нападение в бунгало-парке?» — спросил Херстелл. «Да, и толстяк, на которого напали, уверяет, что его везли в симке». «По звуку мотора определил», — сказал Дегрип. «В котором часу вы встретили Криса Бергмана?» «В 11:58, мэнэйр». «Может, машина и впрямь та самая». «Толстяк Мулдер простился со своей милашкой ровно в половине 12-го, а секунд через 30 подвергся нападению. По ее словам, она ничего не заметила, все произошло с дьявольской быстротой и в абсолютном молчании. Его пихнули в симку и отвезли к водохранилищу. Там его связали, очистили карманы и молниеносно умчались. Водитель машины вполне мог доехать до того дома за полчаса», — с энтузиазмом вычислил Дегрип. «Мулдер сказал, что их было трое. Один ехал в машине Мулдера, а еще двое увезли его на водохранилище. Скажи, а как этот парень реагировал на твои слова?» — обратился он к полицейскому. «То-то и оно. Меня удивила его реакция. Я вошел в дом, как раз когда открылась дверца лифта, и мне показалось, что он хотел было юркнуть в кабину и улизнуть из подъезда. Но потом одумался. Я сказал ему про свет, он поблагодарил и вернулся на стоянку. И, по-моему, он сильно нервничал. Никто, конечно, не приходит в восторг, когда у него перед носом вырастает полицейский», — с легкой грустью добавил Блом. В таких делах у него, видимо, уже был кое-какой опыт. Но этот парень струсил, как заяц. Ягер задумчиво посмотрел на него. «Ваша наблюдательность выше всяких похвал. Все это может оказаться очень важным. Вы, разумеется, видели только фотографии убитого». Блом побледнел. Так точно, Мэнэйр. Ягер улыбнулся. Ну что ж, привыкайте. Ко всему привыкаешь. Пока не приходилось видеть покойников. Ну, только обыкновенных, я хочу сказать, понимаю вас, очень хорошо понимаю. Успокоил его Ягер. Но мертвые все одинаковы. Это было далеко не так. За годы службы Эрику Ягеру довелось видеть самые отвратительные трупы. Ну и к этому постепенно привыкаешь. Правда, сейчас явно не время просвещать молодого полицейского. Он внимательно посмотрел на юношу. Такое впечатление, что полицейские становятся все моложе. Только-только пройдут подготовку, некоторым к тому времени 20 нет, и сразу же все ждут от них решительных действий и при расследовании опасных преступлений, и в случаях тяжелых аварий. А ведь такие дела из-за недостатка профессионального, да и жизненного опыта вообще тяжелым грузом давят на психику этих молодых ребят. К тому же у них нет естественных преимуществ. Более зрелого возраста перед преступниками из числа молодежи, а таких в последние годы становится все больше и больше. В крупных городах все это уже стало серьезной проблемой. Именно поэтому в Амстердаме решили продлить на полгода обучение молодых полицейских и, объединив их в небольшие группы, рассредоточить по 5 районным отделениям, где они наберутся необходимого практического опыта. Эрик Ягер обернулся к Дегриппу, который рвался скорее поделиться новостями. «Узнай, кто владелец симки». «Я и так знаю», — сказал Дегрипп. «Владелец симки — тот молодчик, который арестован в воскресенье вечером и обвиняется в нападении на оптический магазин. Гэрит Волфскуп. У него на Лейстервег холостяцкая квартира и темно-синяя симка. А все ясно, как апельсин. Пока что он держал язык за зубами, но теперь, наверное, заговорит, когда узнает, что его сообщника убили. Вполне возможно, что Крис Бергман причастен и к нападению на Холфстрат». Херстелл вынул изо рта трубку. «Во всяком случае, если все обстоит так, как ты предполагаешь, мы имеем правдоподобное объяснение тому, каким образом Крис Бергман заполучил большие деньги. Дело начинает проясняться». Херстелл редко пускался в оптимистические прогнозы, и Дегрипп смотрел на него с удивлением. «Жаль только, что у самого Волфскопа вернейшее алиби из всех возможных в день убийства. Он сидел в тюрьме». Завершил Херстелл свою радостную речь умышленно припасенным коварным выпадом.